Главное, самое главное, Николаю Репнину еще предстоит услышать. Наконец они дошли до летнего сада и тенистой аллейкой проникли в его заповедный уголок. Здесь было прохладно и тихо. Где-то высоко над городом ветер растолкал тучи, и на сухой песок упал блик. «Вот что, Николай, — сказал отец, — ты должен вернуть былую славу Репниным». Он поднял голову и посмотрел на солнечный луч, пробившийся сквозь листву. «У тебя для этого есть больше, чем было у твоего брата, и, быть может...» Он все еще смотрел на дымный лучик, и Николай к изумлению увидел, как дряблые веки отца выронили по слезинке. «И, быть может, — продолжал он, — у меня. Обещай, что сделаешь». Он часто заморгал, будто ослепила струйка солнца, протянувшаяся от невысокой ветви к земле. Ну вот сейчас он еще раз вспомнит Желниных, и все встанет на свое место, — подумал Николай. «Да-да, покажи этим мерзавцам Желниным, — произнес отец, точно угадав мысль сына, и голос его неожиданно обрел силу. Странное дело, Николай не питал к Желниным той ненависти, которую хотел внушить отец, и плохо понимал, какие в сущности причины могли вызвать неприязнь к этой семье, чтоб неприязнь эта стала едва ли не призванием, смыслом жизни. Но отец потребовал, и Николай, не обнаруживая сомнений, обещал. Отец умер, пораженный склерозом, как 2 годами раньше умер дед. Николай сдержал слово, хотя и не сберег ненависти к Желниным. Он женился на Марии, племяннице тех самых Желниных, которых отец наказывал предать анафеме. Из того, что когда-то Алексей Репнин говорил сыну, в памяти осталась жесткая формула. «Достоинство, что позвонок, без него человек рухнет». Николаю была близка эта заповедь отца, однако за образец он принял иной строй жизни. На годы и годы он сознательно порвал со светом, уединился на черной речке. Книга, да, пожалуй, токарный станок, мастерской, который он соорудил и оборудовал, позавидовал бы любой токарь, были в эти годы его отрадой. Расчет старого Репнина оказался верным. Международное право явилось для его сына тем пушечным ядром, которое проломило крепостную стену министерства. Но одно дело войти в министерство, другое — там утвердиться. Вскоре оказалось, что для российского иностранного ведомства Николай Репнин был чем-то вроде ученого немца. Его место в министерстве было навечно заключено в своеобразный круг. Дипломат-клерк, дипломат без связи, живого языка и общения, дипломат без заграничной практики — вряд ли эта перспектива могла радовать Репнина. Николай Алексеевич стал проситься за границу. Согласие на заграничный пост удалось получить не без труда. На сборы дали месяц. Репнин сполна использовал его. 5 больших, обитых жестью сундуков — погрузили в петербургском порту. В них вместе с платьем Николая Алексеевича и жены со времен думных дьяков и подьячих русские дипломаты не выезжали в чужие страны без сундука с мехами. Вместе с подарками для английских друзей вино из небогатых фамильных подвалов, да водка белоголовка не исключались. Вместе со столовым серебром и, разумеется, словарями лежали связки резцов, долот и сверл. С годами изменились и Репнины. Необыкновенно проявилось дипломатическое дарование Николая Алексеевича в это первое пребывание за границей.